И это не все. Она почти не скрывала своего недовольства. Вы сказали, что они убили тысячи невинных людей, и что... Это не мои слова. И Джанет этого не говорила. Вы делаете то же самое, в чем обвиняли лейтенанта. Врете. Кроме того, вы пытаетесь уйти от вопроса. Ну, конечно. Мерзкие немцы убили двух человек, которых вы знали и любили. Интересно, сколько тысяч людей они убили, прежде чем их сбили? Но разве это имеет значение? Вы никогда не знали ни их имен? Как вы можете проливать слезы о людях, которых вы никогда не видели, о мужьях и женах, о влюбленных и детях без лиц и имен? Странно, не правда ли? От статистики веет такой скукой. Скажите мне, ваш брат когда-нибудь рассказывал вам о том, что он чувствовал, когда на своем бомбардировщике убивал земляков своей матери? Конечно, он никогда их не видел. Так какое это имеет значение, правда? Вы просто ужасный человек, произнесла она шепотом. Вы считаете меня ужасным человеком. Джанет думает, что я бессердечное чудовище. А мне кажется, что вы чудная парочка лицемеров. Лицемер? Ну, знаете, как доктор Джекил и мистер Хайд. Палатная сестра и Маргарет Моррисон. Джанет точно такая же. По крайней мере, я не имею дела с двойными стандартами. Маккинон повернулся, чтобы уйти. Она схватила его за рукав и позволила себе уже в который раз уставиться ему прямо в глаза. Но вы же это не всерьез, правда? Вы же не считаете на самом деле, что мы с Джанет лицемерки? Нет, не считаю. Ну, вы хитрец. Ну, ладно, ладно. Я помирюсь с ним. Я знал, что вы это сделаете, Маргарет Моррисон. Не сестра Моррисон? Вы не похожи на миссис Хайт. Он помолчал. Когда вы должны были выйти замуж? В минувшем сентябре. Джанет и ваш брат. Они были очень дружны, не правда ли? Да. Она сказала вам об этом? Нет, в этом нужды не было. Да, они были очень дружны. Она несколько мгновений помолчала. Это должна была быть двойная свадьба. «О, черт!» — произнес Маккинон и удалился. Он быстро проверил иллюминаторы в госпитале, спустился в машинное отделение, быстро переговорил с Паттерсоном, возвратился в столовую, пообедал, а затем прошел в палаты. Джанет Магнуссон из палаты В наблюдала за его приближением без особого интереса. «Значит, вы опять приложили руку?» «Да». «А вы знаете, о чем я говорю?» «Нет, не знаю и не хочу знать, но догадываюсь, что вы говорите о своей подруге Мэгги и о себе. Мне вас жаль обеих, ужасно жаль. И, может быть, завтра или когда мы доберемся до Абердина, я буду с печалью в сердце вспоминать о вчерашнем, но не сейчас, Джанет». Сейчас у меня в голове совершенно другое. В частности, как бы добраться до Абердина. Арч. Она положила ладонь на его руку. Я даже не буду говорить, что мне жаль.